Глава 65. Арарагикун. Арарагикун. Арарагикун. Арарагикун. Арарагикун. Арарагикун. У меня от жара все тело болит. Из-за того, что мое сознание взяло верх, я почувствовала боль от ожогов, но не обратила на это ни малейшего внимания. Потому что сердце пылало намного жарче. Ладно, ладно. Цукихитян все-таки была права. Любовь воспламеняет сердце, так же, как и зависть. От одного вида Арарагикуна я воспылала, хотя прошло всего несколько дней. Мне казалось, мы не виделись сотню лет. Арарагикун, почему ты здесь? Ладно тебе, не задавай глупых вопросов, Ханекава. Ты ранишь мои чувства, сказал Арарагикун. Ты в беде. Естественно, я пришел к тебе на помощь. А как иначе? Хорошо сказано. Я невольно рассмеялась. Действительно, хорошо сказал. А лишь недавно он участвовал в великом приключении вместе с Майо Этиан и Камбару-сан. Он опять весь изранен. Все его тело покрыто ранами. Он, наверное, опять сглупил. Он, наверное, опять лез на рожон. Но его поступки не были бессмысленными. Вообще-то я бросил все и прибежал сразу после того, как увидел твою фотографию в обычной одежде. О, нет-нет-нет. Прошу, пусть это будет шуткой. Кроме того, эта одежда принадлежит Арарагикуну. А сейчас она почти вся сгорела. Под Арарагикуном он застонал. Тигр застонал. Больно. Больно. Больно. Горячо. Больно. Горячо. Горячо. Горячо. Ух ты. Увидев это, Арарагикун одним движением извлек меч из горла тигра. Одним отработанным движением. Да в каком же аду он провел эти несколько дней, если научился так с ним обращаться? Ты... Черная Ханекава? В смысле, прямо сейчас? Ладно, думаю, ты все равно Ханекава. Но у тебя есть уши? И волосы белые? Все это я. Понятно. Кивнув, Арарагикун схватил умирающего тигра, упрямо искрящуюся массу эмоций за шкирку, и подтащил ко мне. Он подтащил этого огромного яростного зверя, весящего больше полутонны, ко мне. «Ты не собираешься его уничтожить? Прости, я забежал вперед и прочитал твое письмо», — сказал Арарагикун. «Похоже, он вернулся в комнату, прежде чем пришел сюда». «Конечно. А как еще он мог понять, где меня искать?» «Я пробил его жизненно важные органы, как Араватари, так что долго ему не протянуть. Если хочешь поглотить его, поспеши». Если он читал, то уже все знает. Он знает, что если я это сделаю, то больше не буду собой. По крайней мере, я не буду той, кем всегда была. Даже зная это, он предлагал мне это. «Ты не возражаешь, Арарагикун?» И тем не менее я должна была убедиться. Пусть он все понимал. Я положилась на его доброту. А ведь до последнего упрямилась и так и не сказала что-то вроде «помоги мне». «Ты не против, если я перестану быть собой?» «Я же сказал, не задавай глупых вопросов, Ханекава!» Мгновенно ответил он. «Ты сама сказала только что. Не важно, что изменится. В конечном счете это все равно будешь ты. Даже если ты изменишься, ты все равно останешься собой. Так что не беспокойся. Не то чтобы я вдруг стану закрывать на твое поведение глаза. Будешь злой, и ты перестанешь мне нравиться. Поступишь неправильно, я разозлюсь. Если тебя будут презирать, я поддержу тебя. Если ты перестанешь быть умной, ну, я могу поучить тебя. Если ты будешь плакать, я утешу тебя». С этими словами Арарагикун погладил меня по голове. От этого мое сердце сгорело дотла. Я больше не могу назвать это жаром. Да, все это время я хотела, чтобы кто-нибудь сделал это. Я хотела, чтобы кто-нибудь погладил меня по голове. Я хотела, чтобы кто-нибудь приласкал меня. «Арарагикун!» «Да?» «Я люблю тебя», — сказала я. «Останешься ли ты со мной навсегда?» Я наконец-то смогла сказать это. Эти простые слова. У меня ушло почти полгода на то, чтобы сказать их. Услышав мое внезапное признание, Араги-кун казался лишь слегка удивленным и озадаченно улыбнулся. «Понятно», — сказал он. «Я правда, правда счастлив. Но у меня уже есть любимая». «Да, я знаю». Я подняла голову и посмотрела вперед. «Вилла Оорен, комната 201. Она должна быть там. Спит вместе с отцом». «Ты любишь ее больше меня?» «Да». Хотя я хотела просто подразнить его, он ответил честно. Но этому ответу я тоже была очень рада. Конечно, он ранил меня намного сильнее. «Ах, меня отшили». «Верно. Точно. Так и есть». Я призналась и получила отказ. Очень грустно. Но если бы я никогда не испытала такой грусти, как бы я могла отправиться в поездку по миру на поиски себя? Это будет не поездка в поисках себя и не поездка, чтобы создать себя. Как я могу поехать скорбеть о потерянной любви, если я от нее никогда не страдала? Я так и не смогла сказать «помоги мне». Но я смогла сказать «люблю тебя». Я сказала это. Конечно, Араги-кун давно знал о моих чувствах. Он понял это еще до фестиваля. И если он прочитал письмо в своей комнате, то смог понять еще раз. Я должна заставить его понять. Я должна услышать его ответ. Я должна узнать, что чувствует ко мне Араги-кун. Я должна услышать это от него. И теперь я услышала его ответ. Теперь, когда он отказал мне, я наконец-то впервые поранилась. Я вытянула руку, коснулась брови тигра и погладила по голове третью себя. То, что сделало меня счастливой, я в свою очередь делала с пламенем эмоций, пылающим передо мной. Я погладила мои искрящиеся эмоции. Поглощение энергии. Это будет последнее поглощение энергии. Оно излечит ожоги по всему телу. Вихрь эмоций устремился в меня. Темные эмоции, собранные за 18 лет. И мой стресс. Все то, что я сваливала на черную Ханыкаву, на тигра, теперь с интересом возвращалось ко мне. Когда это случилось? Прежде чем я поняла это, я разрыдалась. Наверное, я не смогла выдержать поток эмоций, наполнивших меня. Или плакала от боли вкупо со стрессом, сопровождающим эти эмоции. Или я только что испытала боль от потерянной любви. Да, прямо перед глазами Араги-куна, без колебаний, как ребенок, как дитя малое, я завывала. Я думаю, это потому, что в тот день я наконец-то родилась. Следуя обещанию, Араги-кун успокаивал меня, пока я не прекратила плакать. Без лишних слов, он продолжал мягко гладить меня по голове посреди ночи.